Глава 9. Лоррейн. Рейн отправил меня обратно в гостиную, но пропускать спектакль, пусть и страшный для меня, я не собиралась, поэтому мы с тетушкой замерли у дверей гостиной, наблюдая за происходящим из укрытия. Стоило Рейну открыть входную дверь, и в вестибюль влетел Лиам, а за ним следом 8 полицейских. Вид у моего братца был безумный, а еще Лиам был пьян и даже не удосужился привести себя в порядок при помощи магии. Его зеленый пиджак был прожжен в нескольких местах, а на скуле красовалась огромная царапина. И я невольно задумалась, не дело ли это рук разъяренного Ульрика Донга. Стоило Лиаму заметить мой свадебный наряд, и он, не задумываясь, набросился на моего жениха. «Ты украл мою сестру. У нее уже есть жених!» — взревел Лиам, сверля бешеным взглядом улыбающегося Рейна. «Разве?» Рейну можно было дать медаль за выдержку. Он бесстрастно смотрел на своего противника и улыбался. «Мы вроде с вами обсудили условия брака. Мы с Лоррейн любим друг друга. Я же выписал вам чек на 10 000 золотых». «В качестве выкупа, неужели вы его не получили?» Услышав сумму, Лиам растерялся. Нервно сглотнул, продолжая смотреть в глаза Рейна, словно пытался осознать услышанное. «Какие деньги?» — спросил неуверенно братец. «Выкуп за невесту, традиция. Я выписал вам чек на 10 000 золотых». Мы с тетушкой удивленно переглянулись. Она склонилась к моему уху и тихо прошептала. «А может, оно и хорошо, что у твоего дракона проблемы с головой?» Я, подобно Лиаму, нервно сглотнула. «Рейн действительно собирается заплатить моему братцу такую сумму? Почему? Зачем?» «Ларс!» — взревел Рейн, и из столовой выскочил седовласый бодренький старичок. «Слушаю, ваше сиятельство. Ты отправлял чек, который я тебе передал?» Рейн повернулся к слуге. Секундный взгляд, легкое замешательство Ларса, и вдруг старичок, ударив себя по лбу, заголосил. «Забыл, забыл, мой хозяин. Простите нерадивого, память совсем уже не та». «Ох, Ларс!» — широко улыбнулся Рейн. «Простите, Лиам, вышло недоразумение, но если вы откажетесь от 10 000 золотых в связи с этим недоразумением, я пойму». Лиам посмотрел на меня, внимательно оценивающе, как на товар. «Не отказываюсь», — буркнул он, разжимая свои руки и отходя от моего жениха на несколько шагов. «В таком случае пройдемте в мой кабинет, и я отдам вам чек». Мужчины зашагали по коридору, и Рейн, проходя мимо, подмигнул. Разумеется, Лиам никогда не откажется от такой суммы. Ведь этих денег ему хватит, чтобы вернуть долг Ульрику Донгу, и у него останется еще 5 000 золотых. На 2 000 больше, чем первоначально за меня предложил старик. И тут до меня дошло. Рейн знал. Он успел узнать, как обстоят финансовые дела у нашей семьи. Зачем ему это надо? «Чего стоите?» — буркнула тетушка, обращаясь к полицейским. «Все в порядке. Просто небольшое недоразумение». Едва стражи закона покинули дом, как на крыльце появился новый незваный гость. «Надеюсь, я не опоздала?» Я закатила глаза и обреченно вздохнула. «Да будь оно все проклято!» Даже Патрисия явилась на это представление. В дом моя сестричка войти не спешила. Топталась на пороге, одетая в мое новое зеленое платье, которое недавно подарила мне тетушка Маргарет. Даже мою дамскую сумочку взяла. «А, вот ты где, потаскушка!» Ее губы, накрашенные красной помадой, растянулись в высокомерной улыбке, а карие глаза, оценивающе, скользнули по моему свадебному платью. «Тебя Ульрик ищет. Конец твоим приключениям!» Вместо ответа я ехидно улыбнулась, разглядывая на ней свою одежду. Патрисия была младше меня на год. Она была очень похожа с Лиамом. Те же рыжие волосы и карие глаза, тот же гадкий характер. Я до сих пор не могла понять, от кого они унаследовали такой паршивый нрав. Мама была рыжеволосой красавицей с большим добрым сердцем. Отец, хоть был и суров, но всегда поступал справедливо. Патрисия с самого детства любила доводить меня рассказами о моих настоящих родителях. То говорила, что они были пьяницами и продали меня семье Рид за бутылку крепкой настойки. То выдумывала, что моя мать была проституткой и умерла от болячек, а меня выкинули на улицу. Каждая ее выдумка всегда сопровождалась новым прозвищем, которое я была вынуждена носить до тех пор, пока моя сестрица не придумает что-то новое. На самом деле я понятия не имела, кем были мои родители. Более того, в моей голове напрочь отсутствовали любые воспоминания о раннем детстве. Я помню себя только с 10-летнего возраста. Словно моя жизнь началась только тогда, когда надо мной склонились приемные папа и мама. Я помню, что мама в тот момент показалась мне настоящей принцессой, с рыжими, переливающимися на солнце волосами. Она прижала меня к своей груди, а я рассматривала мелкие жемчужинки на ее роскошном платье и боялась прикоснуться к ним своей грязной ручкой. Все, что я отлично помнила, — это мерзко пахнущая канава, на склоне которой меня и нашли. Грязную, истощенную, в рваной мешковатой одежде и практически без сил. Единственное, что сохранилось у меня из прошлого, это неумело сплетенный браслет из медной проволоки, на котором красовались маленькие бусинки с буквами моего имени. Поэтому все, что у меня осталось, — это только имя. И то я не совсем была уверена, что оно мое. Потом я долго болела. Почти полгода надо мною хлопотали все целители. Они не могли найти, в чем причина моего недуга. Я была слаба, почти не набирала вес, а еще сильно заикалась. Но вдруг в один из дней моя болезнь прошла сама, словно по мановению волшебной палочки. Из коридора вышли Рейн и Лиам. Братец выглядел очень растерянным и при этом крепко сжимал в руке банковский чек. Я мгновенно оказалась рядом с Рейном и пособственнически вцепилась в его локоть. Адресовала Патрисии довольную улыбочку, свидетельствующую о том, что их планам не суждено сбыться. Патрисия резко замолчала, с неподдельным интересом изучая моего жениха. И, судя по хитрой улыбке, озарившей ее лицо, Рейн ей понравился. Она соблазнительно взбила пальцами свои рыжие кудри и осторожно вплыла в дом. «Ах, Лиам, вот ты где!» Ее голос стал выше, в нем послышались кокетливые нотки. «Я так испугалась, когда ты внезапно исчез!» Она поспешила навстречу к брату, маняще виляя бедрами. «Это Патрисия, сестра Лоррейн», — растерянно пробормотал мой братец, представляя эту выскочку Рейну. Я саркастично ухмыльнулась. «Ха! Сестра! Как же громко сказано!» «Патрисия, это его сиятельство Рейн Монтеро, жених нашей Лори», — подавленно произнес Лиам. «Приятно познакомиться, ваше сиятельство!» Патрисия оказалась рядом с нами и присела в низком реверансе. Я повела носом, улавливая знакомый запах, и с ужасом посмотрела на Патрисию. «Мои духи? С лавандой!» Запах духов, разумеется, сразу же унюхал и Рейн, а точнее, его дракон. В голубых глазах появились огненные искорки, а губы тронула мечтательная улыбка. Он схватил Патрисию за руку, шумно вздохнул, коснулся губами запястья и... замер. «Твою малину! Сломался! Опять! Как же не вовремя!» Патрисию этот жест очень порадовал. Она посмотрела на меня с насмешкой и снова уставилась на прилипшего к ее запястью Рейна. «Эй, приди в себя!» — шикнула я над ухом своего жениха. «Контролируй, Рейн! Ты же говорил, что можешь!» О, каким взглядом он на меня посмотрел! словно я мешаю ему наслаждаться жизнью. Но я-то уже осознавала, что это взгляд не настоящего Рейна, потому что от восхищенного до презрительного слишком резкая перемена. Я сама убрала руку Патрисии из его захвата. Со стороны я, разумеется, понимала, как нелепо и ревниво выглядит мой жест, но иначе сделать не могла. Моя сестрица осталась в полном восторге от этой ситуации и от моего секундного унижения. «Все, родственная встреча подошла к концу. Проваливайте отсюда. Можете навестить Ульрика Донга и сообщить ему радостные вести». Раздраженно протянула я, чувствуя, что на меня накатывает волна паники. Я впервые стала свидетельницей того, как дракон захватывает сознание Рейна, и пока совсем не понимала, что делать в таких случаях и как правильно себя вести. «Ты, как всегда, ужасно груба, Лори!» — фыркнула Патрисия и стрельнула глазами в очарованного Рейна. «Мы можем остаться на торжество, ваше сиятельство? Я очень хочу порадоваться за сестру». «Конечно!» — оживился Рейн-дракон. Я с надеждой посмотрела на Ларса, надеясь, что старый слуга уже свыкся с недугом хозяина и сможет спасти ситуацию. И он действительно перешел к действиям. Когда Ларс внезапно влепил Рейну звонкую пощечину, в вестибюле наступила полная тишина. Бедный слуга, казалось, и сам испугался своей наглости. «Простите, ваше сиятельство!» — пролепетал он. «Мухи!» «Что?» Как по щелчку бешеный огненный взгляд Рейна устремился на обидчика. «Мухи! Две! На вашей щеке!» Виновато протараторил Ларс, бессовестно солгав. «Анис наш...» «Ларс, я понял, замолчи!» Голос Рейна в секунду прозвучал абсолютно спокойно, а огонь в глазах пропал. «Ползучий случай! Это что же такое получается?» «Хорошая оплеуха может привести Рейна в чувство. Интересно, надолго ли?» «Надо расспросить этого добродушного слугу обо всем поподробнее». «Спасибо, что разрешили поприсутствовать на свадьбе», — мило улыбнулась Патрисия, двигаясь в сторону гостиной. «Стоять! Я передумал», — отозвался мой Рейн и быстро двинулся к входной двери. Распахнул ее пошире и объявил: «У нас закрытое семейное торжество в очень узком кругу, поэтому прошу вас удалиться». Задумчивый Лиам и бровью не повел. Вероятно, он и сам был не прочь побыстрее покинуть этот дом. Ведь его карман грел чек на очень кругленькую сумму, которую, я уверена, ему не терпелось спустить в карточной игре. А вот Патрисия искренне расстроилась. Но, гордо подняв голову и тихо хмыкнув, она все же двинулась к выходу. Более того, она поспешила убраться быстрее своего братца. Вот только стоило ей оказаться рядом с Рейном, как его глаза опять вспыхнули огнем. «Я передумал», — ухмыльнулся он и, схватив Патрисию за руку, потащил ее обратно в сторону гостиной. Ткнул пальцем в Лиама и грубо произнес: «Ты, молодой пьяница, давай, проваливай отсюда, а девка с запахом лаванды пусть остается, может, развлекусь с ней». Мы с Ларсом испуганно переглянулись. Он пожал плечами, мол, сделал все, что смог. Кажется, эффект от оплеухи совсем не длительный. Значит, надо искать средства понадежнее. Мы с Патрисией столкнулись взглядами. «О, как ей понравилось это предложение! Стерва!» «Что?» — пробормотал Лиам, до сих пор витающий в облаках. Рейн схватил его за шиворот и, поддав под зад хорошего пинка, вытолкал на улицу. «Проваливай», — сказал, — повторил он. «Это рыжая с лавандовым ароматом. Тут пока остается. Если брачной ночи у меня сегодня не будет, с ней развлекаться буду». «Какая разница, к какой потаскухе идти, если законная жена откажет?» «Да чтобы у тебя все подсыхало к драконьей матери, еще брак не заключен, а он меня уже позорит». Зато пыл Патрисии мгновенно поугас. Так ее еще никто не оскорблял. Злая, как тысяча тхалов, она бросилась назад к входной двери вслед за братом. «Куда пошла?» Рейн и не думал отпускать свое развлечение. Схватил ее за руку и притянул к себе. «Отпусти! Отпусти! Мерзавец!» Вопила испуганно Патрисия, пока мы все стояли на своих местах, растерянно наблюдая за этой картиной. Рейн долго удерживать ее не стал, но напоследок схватил за руку и лизнул ее запястье. «Твою лечебницу! Беда!» — протянул Ларс, стоящий неподалеку. «Лаванда внутрь попала!» Патрисия вырвалась и умчалась прочь, пока Рейн провожал ее похотливым взглядом. «Ты, если что, забегай ко мне, девка, я и заплатить тебе могу, чтобы ты меня ублажила как следует. Дракона не так-то просто порадовать». Он злорадно усмехнулся и захлопнул дверь. Мы с тетушкой переглянулись, обе с надеждой посмотрели на расстроенного Ларса и в конце концов уставились на Рейна. Его глаза были полностью огненными, как тогда, при первой нашей встрече в переулке. Насвистывая под нас веселую мелодию, он зашагал к гостиной. «Пошли, Лори, жениться будем, а потом за духами лавандовыми тебе поедем». «Так закрыто все», — протянула с непониманием тетушка. «Магазины по вечерам не работают, вы ничего не купите». «Ты, милейший одуванчик, в каком мире живешь?» — возмутился дракон, обращаясь к старушке. «Для меня нет закрытых магазинов, и покупать я ничего не собираюсь. Заедем и так все возьмем. Хочешь, и тебя с собой захватим?» Глаза тетушки округлились. Я, конечно, успела ей поведать о недуге Рейна, но она, вероятно, не до конца осознавала масштаб катастрофы. «Постой, Рейн!» — выкрикнула я и бегло глянула на перепуганного до смерти священника, ставшего невольным свидетелем этого спектакля. Дождалась, пока тетушка и Ларс скроются в гостиной, и закрыла двери. «Рейн, или как там тебя называть? Я знаю, что ты дракон!» — начала я неуверенно. Этот одержимый подался ко мне ближе и вжал меня в стену. Склонился надо мной, и мы оказались почти нос к носу. Это были очень странные ощущения. Осознавать, что перед тобой вроде бы стоит тот же улыбчивый Рейн, и в то же время понимать, что это не он, а его похабная вторая натура. «Знать-то знаешь, а мощь почему-то нашу оценивать не спешишь», — прохрипел он насмешливо. «Непорядок. На кой ты мне тогда сдалась? Это ему ты нужна просто так». «Отдай Рейна назад, хотя бы на время брачной церемонии. Пожалуйста!» — взмолилась я. Почему-то мне не хотелось произносить брачные клятвы с таким Рейном. Хотелось услышать своего настоящего жениха и вновь увидеть его восторженный взгляд. «А ты мне что взамен?» «А что ты хочешь?» «Сейчас поцелуй, а после церемонии брачная ночь». Предложил этот наглец и провел пальцем по моей нижней губе. «Ты ж девица еще, никто тебя не касался, так я нежно коснусь». «Откуда ты знаешь, что я не...» Я осеклась. Странным сейчас казалось все, и мой одержимый жених, и эти разговоры, и чувства, которые я испытывала в этот момент. Страх от осознания того, что это не настоящий Рейн, и в то же время мимолетное удовольствие от смелых прикосновений. «Так от тебя за пару сотен метров невинностью несет. Не то что от твоей рыжей сестрички», — ухмыльнулся дракон. «Так что, согласна?» «Нет. Предлагаю в обмен только поцелуй». «Обряд длится полчаса. Ты представляешь, сколько мне его бесчувственное тело надо удерживать, чтобы он в сознании был?» «У меня лаванда внутри, либо брачная ночь, либо никакого Рейна». «А какие гарантии, что ты меня не обманешь?» «Слово дракона. Я свое слово всегда держу». «Судя по твоим поступкам, в руках ты можешь держать только бутылочки с лавандой». Я ехидно улыбнулась. «Предлагаю следующее. Я тебя целую, а ты возвращаешь мне Рейна на час». «Час?» «Ну да, а после торжественного ужина мы устроим брачную ночь». Разумеется, ни о какой брачной ночи не могло быть и речи. Я просто надеялась выиграть время, чтобы получше понять, как справиться с этим безумцем. Дракон прорычал, уперся своим лбом в мой лоб и процедил сквозь зубы. «Час слишком долго, но знай, красотка, если обманешь, мы враги, будешь своего Рейна по всей столице потом искать». «Согл...» Договорить я не смогла, потому что дракон накинулся на меня с поцелуем. Я испытывала те же ощущения, что и тогда в саду, при нашем первом поцелуе. Что-то горячее, как лава, стремительно разлилось по телу, концентрируясь внизу живота. «Лори!» — выкрикнула из гостиной тетушка Маргарет, тем самым приведя меня в чувство. Дракон прервал поцелуй и довольно улыбнулся. Я ощутила, что мужские руки уже покоятся на моих бедрах. «Мы договаривались на поцелуй, а ты еще и под юбку залез. Обманщик!» — шикнула я. «С нетерпением жду ночи», — отозвался он, и огонь в его глазах на секунду вспыхнул еще ярче и потух. Передо мной оказались знакомые ярко-голубые глаза. Рейн шумно вздохнул и остановил взгляд на моих губах. «Если ты захочешь отменить обряд, я пойму», — рассмеялся он. «Твоя цена слишком высока». «С возвращением!» Я улыбнулась, отмечая, что только цвет глаз и манера разговаривать может выдать проблему Рейна. В остальном он оставался точно таким же. «Руки из-под платья убери». «Разумеется». Он лениво и неспешно скользнул вниз по бедрам, нагло глядя мне в глаза. В какой-то момент я даже подумала, что дракон снова меня обманул. «Радует, что хоть во время свадебного обряда я в полном сознании тебя поцелую». «Вы оба не сильно-то и отличаетесь друг от друга», — рассердилась я, вырываясь к двери гостиной. «Ты не передумала?» «Передумала? Шутишь? Тебя спасать надо, пока твой дракон всех женщин столицы своей мощью не задавил».